Мне бы на несколько дней отпуск взять, чтобы с Даниэлем Эдуардовичем Филатовым встретиться. Тут я от удивления чуть шире открыл глаза, но Вадим, видимо, по-своему понял мою реакцию. Не поймите неправильно, просто мы обменялись с ним контактами после горячих источников и изредка общаемся на тему кулинарии. Он недавно предложил мне продегустировать новые кондитерские изделия. Только это, и ничего более, никаких ваших тайн или чего-то такого я ему не раскрывал и не собираюсь. Последние слова он произнес на одном дыхании. Да и не думали мы о таком. Вадим, спокойно, дыши, уже ответил я. Я тебе полностью доверяю и в личную жизнь не лезу. Я ведь ничего не имел против, когда ты с ним на горячих источниках глинтвейн покупал. Просто помни, пока твои действия никак не вредят мне или роду, все в порядке. Я тебе разрешение даю, единственное, что предупреди меня, когда соберешься с ним встретиться. Премного благодарен, молодой господин, поклонился мне парень. Ладно, закрыли тему, сказал я и, посмотрев на Анну, перешел к другому вопросу, взяв свой планшет со стола. То, что план одобрили, это хорошо, только я не понимаю, почему вместо нескольких жилищных комплексов мы взялись строить целый район. Торговый центр, больница, детский сад, школа, парки и так по списку. Не многовато ли мы на себя берем строительство ради одного завода? Я уже молчу о том, сколько времени займет все это строить. Молодой господин, поверьте, все это необходимость. Здесь город довольно небольшой, особенно по сравнению со столицей, из-за чего инфраструктуры очень не хватает, стала объяснять девушка. Я посчитала, и нам одного только персонала около 250 человек понадобится, а у большинства из них есть жены, дети, престарелые родители. Они же сюда никак на вахту ехать должны, если, конечно, мы хотим перебить предложение конкурентов и в целом сделать работу здесь привлекательной. А насчет трат как быть? Поинтересовался я. Та же больница, например, удовольствие не из дешевых. Мой род, конечно, может построить ее на свои финансы, но вкладывать средства без выгоды для себя он не станет. Да это не проблема, я тут поговорил с главой местного управления, а он в свою очередь подал запрос на увеличение бюджета города. Тут же вставил свои 5 копеек в разговор Вадим. Наверху узнали, что городом заинтересовался род Львовых, и одобрили заявку. Ну и чтобы уж точно покрыть все затраты, мы пригласили аристократов и из других городов поучаствовать в этом проекте. А они дали свое согласие, с нотками сомнения в голосе спросил я. Половина из них уже заявила, что посетит несколько мероприятий, ответила Анна. Вы в последнее время пользуетесь популярностью, а учитывая ваши редкие выходы в свет, для многих это отличная возможность наладить с вами связь. Тем более учитывая, что именно вы являетесь главным инициатором этих мероприятий. Что ж, похоже, мои старания стали приносить свои плоды. Конечно, до безупречной репутации мне еще очень далеко, но первые шаги в этом направлении сделаны. И ко всему прочему у меня появилась идея, как привлечь еще больше внимания к этому месту. Глава 26. Я еще около получаса разговаривал с Анной и Вадимом, обсуждая разные детали бизнес-плана. В основном дело касалось рабочих и их потребностей. На зарплату я не стал скупиться, тем более часть средств оплачивалась из казны рода, но ведь им также требовалась медицинская страховка, та же столовая, где они могли бы обедать, места отдыха и так по длиннющему списку. Конечно, можно было оставить все это на слуг, но мне нужно было и самому разбираться в подобных вопросах, и прямо сейчас я нарабатывал необходимый опыт. Закончив разговор, я ознакомился с расписанием посещения мероприятий. Они буквально проходили каждый день, из-за чего мне даже на миг захотелось все отложить. Казалось бы, и куда столько благотворительных вечеров? Но тут стоило понимать, что большинство аристократов могли быть заняты в те или иные дни, и попросту не иметь возможности посетить такие вечера. Поэтому приходилось идти на такие меры, для кого-то моего положения это неизбежно. Также, чтобы привлечь побольше внимания к ним, я пригласил всех своих друзей, кто сейчас находился в данный момент в стране. В этом плане удобно, что у меня есть их контакты и достаточно одного короткого сообщения, чтобы получить практически моментальный ответ. Пусть я уже и привык к техническому уровню этого мира, но такие вещи порой заставляли завистливо вздыхать, что ничего подобного у меня раньше не было. На удивление, приняли приглашение все, кто был свободен. Айрис, Борей, Владислав и Светлана. Геневард вынужденно отказался, поскольку принял задание от Академии и планировал улететь в ближайшее время. София выступала на турнире мечников, Роберт сейчас пребывал в Австрии, Никита вел дела в Африке, а Даниэль вовсе временно прервал со всеми связь, чтобы спокойно довести очередной эксперимент до ума. Конечно же, Снежану я пригласил в том числе. Правда, представлять ее как свою вторую половинку, с которой я планирую строить жизнь, было рановато. Да и не понял бы никто настолько дерзкого шага с моей стороны. И дело не в том, что я как-то стеснялся девушку, просто это стало бы причиной для распространения слухов, которые могли невольно навредить роду Новиковых. А мне делать этого категорически не хотелось. Пусть уж лучше наши отношения остаются для большинства тайной. Счастье любит тишину, и в данном случае эта местная поговорка подходила как нельзя лучше. Правда, это все равно не мешало мне пригласить девушку на свидание, благо я нашел для этого несколько подходящих мест. Если быть с собой откровенным, все эти светские мероприятия прошли куда интереснее, чем я ожидал. Причиной этому стало появление людей, которых я и не думал на них увидеть. Впрочем, обо всем по порядку. В первый день на запланированный мной благотворительный вечер в одном из подходящих для этого банкетных залов аристократов прибыло не так много, как я ожидал. В основном это были местные родовитые одаренные, которых я ни разу не встречал в столице. Однако на этом вечере засветилась Светлана Друцкая. Когда я увидел, как вокруг девушки собралась куча молодых аристократов, не желавших отойти от нее ни на шаг, мне невольно вспомнилась Варвара. За ней точно так же следом плелись ухажеры. Правда, последние, как мне казалось, делали это только из-за необычной красоты Варвары. Тут же, несмотря на то, что Светлана также обладала модельной внешностью, этих аристократов куда больше интересовала возможность наладить новые связи с Друцкими. Как-никак они тоже могучий род. Ко мне, к счастью, собравшийся здесь высший свет не спешил лезть. Я сам время от времени подходил к гостям, обсуждая вечер и примечая тех, кто больше всего выделялся из толпы своей харизмой. Ближе к ночи собравшиеся стали расходиться. К этому моменту Светлана подошла ко мне и сказала: «Слушай, у тебя сейчас есть время обсудить один вопрос?» – тихо спросила Друцкая. «Желательно без лишних глаз, а то завтра днем мне надо уезжать по другим делам и, может, не получится». «Без проблем», – слегка кивнул я. Я пригласил ее все в тот же снятый мной пятизвездочный номер, где мы в спокойной обстановке обсуждали строительство. Конечно, большая часть тонкостей процесса ложилась на наших слуг и юристов, но часть вещей было желательно обговорить лично. Некоторое время поговорив со мной на обыденные темы, девушка наконец перешла к сути. «До конца весны мой род закончит ремонт твоего завода», — сказала Светлана. «Постройка всех комплексных зданий займет больше времени. Должны управиться до конца лета, но тут гарантий нет. В любом случае, стройку закончим до обозначенных сроков. Правда, я бы посоветовала тебе заключить с нами еще один контракт». «Какой контракт?» – заинтересованно спросил я. «Чтобы мы могли продолжить поддерживать здание завода в рабочем состоянии», – ответила Светлана. «Просто, сам понимаешь, ремонт ремонтом, но оно очень старое. Доставшееся тебе здание простоит в лучшем случае лет 5, а потом его снова придется полностью закрывать на ремонт. Если же сразу устранять проблемы, придется потратить гораздо меньше времени, сил и ресурсов. Тебе это будет просто выгоднее. А сколько времени займет постройка еще одного такого же завода?» Решил поинтересоваться я. «Сложно сказать, там проект непростой. Не меньше года уж точно», немного подумав, ответила Светлана. «А что, думаешь построить еще один на месте старого? Территория большая, думаю, если дела пойдут в гору, то построю еще один с новой производственной линией, перенесу туда оборудование, а старый снесу», — поделился я своими планами. «Ну а затем на его месте построю новый. Но, опять же, тут как дело пойдет. В таком случае ты знаешь, к кому обратиться», — довольно улыбнулась девушка. «Все же раз все решается через нее, то и какие-то бонусы девушке тоже перепадают. Наш род к твоим услугам. И что насчет контракта?» «По рукам», — с такой же довольной улыбкой ответил я, протягивая руку. «Остальное оставим на наших юристов». Мы еще немного поговорили с девушкой, после чего она ушла в свой номер отсыпаться перед завтрашним вылетом. На следующий день на еще один благотворительный вечер собралось гораздо больше. Среди них, в том числе, была Снежана и ее мама, Оксана Андреевна Новикова. Последняя прибыла сюда, чтобы обсудить с местным управлением сделку по продаже медицинского оборудования. Поскольку больница строилась на государственные деньги, она считалась государственным предприятием. Поэтому, видимо, Оксана Андреевна решила не дожидаться, когда откроют официальный тендер, и сразу сделала выгодное предложение, от которого, как я уже узнал от своей девушки, было трудно отказаться. Между делом я также пригласил Снежану на свидание. Тут, конечно, имелись приличные места, но, увы, до вариативности выборов в столице этому городу было далеко. Поэтому в основном мы гуляли по городу, отдыхали в кафешках, согреваясь горячим кофе, посетили один из местных торговых центров и в целом весело проводили время. Это, если, конечно, не учитывать наше сопровождение, которое следило, чтобы на нас не напали или еще чего. Через несколько дней Снежана была вынуждена покинуть город, поскольку того требовал курс теоретической магии, который она посещала. Как она объяснила, нужно было сдать накопившиеся контрольные, чтобы на экзаменах преподаватели не стали доставать ее уймой вопросов. Им очень не нравился тот факт, что Снежана практически не ходит на курсы, но при этом опережает программу и знает побольше некоторых преподавателей. Тут уж ни девушка, ни тем более я ничего не мог поделать. Впрочем, по знаниям Снежана все равно сдавала все тесты и контрольные, так что и претензий к ней быть не могло. После в город, где я собирался развивать свое производство, прилетели Айрис вместе с Елецким. В последнее время они были совсем неразлучны, хотя на самом мероприятии ходили по отдельности, разговаривая с гостями. Даже удивительно, как Владислав умудрялся скрывать свои отношения с ней от своей семьи на протяжении такого долгого времени. Впрочем, ладно, может, мы друзья, но в эту тему лезть по личной инициативе я не должен. Что еще не ушло от моего взгляда, Айрис выглядела чем-то обеспокоенной. Без понятия, с чем это могло быть связано, но первым задавать вопрос я не спешил. В конце концов, если бы девушке требовалась моя помощь, то она об этом сказала бы. А так это может быть личной темой, и я бы поставил свою подругу в неловкое положение. Пока я над этим размышлял, Айрис ко мне подошла сама. Своей необычной внешностью она также приковывала множество мужских взглядов, но их девушка будто бы не замечала. Вместо этого она решила сразу обратиться ко мне. «Можно тебя на личный разговор?» – спросила девушка. «Без лишних глаз. Выйдем на улицу, там меньше любопытствующих», – спокойно предложил я. Уже на улице, где нас никто не собирался беспокоить, мы продолжили начатый разговор. «Спасибо, что согласился поговорить наедине, к моей неожиданности», – поблагодарила меня девушка. «Айрис, мы с тобой почти 2 года дружим. Не нужно благодарить за такие мелочи», – чуть хмуря лоб, – ответил я. «Я так полагаю, тебя что-то сильно тревожит, о чем ты даже не хочешь говорить Владиславу. Не просто же вы так сегодня демонстративно друг от друга отдалились. Тут как раз все с ним и связано. Тут просто все запутаннее, и мне нужен хоть какой совет». По взгляду девушки я понял, что говорить о случившемся она не горит желанием, но, похоже, считает должным сказать. «Ты ведь помнишь, что я втайне перебралась в Российскую империю?» «Помню», — слегка кивнул я. «А что случилось? Неужто убийцы стали донимать, и Елецкий предложил тебе защиту рода?» «Нет, дело не в убийцах. Юта очень хорошо оберегает меня от любой опасности», — покачала головой Айрис. «Начну немного издалека». «Хорошо», — кивнул я, готовый ее выслушать. «Мои мама, папа и верные моему роду слуги остались в Японии. Они поддерживают существование рода, пока я нахожусь, можно сказать, в изгнании», — начала девушка. «И у меня по-прежнему стоит цель — восстановить былое величие рода Асина и наказать по справедливости тех, кто загнал наш род в такое состояние. Только в ближайшие несколько лет вряд ли что-то изменится. Для этого мне понадобится куда больше сил, чем у меня есть сейчас. А какая, собственно говоря, проблема?» — поинтересовался я, поскольку не понимал, куда клонит девушка. «Проблема во Владиславе», — тихо, будто не желая, чтобы это кто-то услышал, произнесла Айрис. «Не знаю, по глупости или нет, но я поделилась с ним историей своего рода и причиной, по которой он стал опальным. Также, узнав о моих планах, он попытался отговорить меня. Из-за этого мы с ним повздорили. Мы не злимся друг на друга, но из-за этого между нами повисло напряжение в воздухе. Я не знаю, что делать. Его можно понять. То, что ты называешь справедливостью, в его глазах может выглядеть как месть», — спокойным голосом ответил я. «Твоя справедливость займет годы, а может, Ты оставишь это незаконченное дело своим детям и внукам. Вряд ли Владислав хотел бы, чтобы ты посвящала свою жизнь войне, что погубит множество жизней. Зло всегда должно быть наказано, возразила Айрис, видимо, по-другому поняв заложенную мной мысль. В ином случае порядок превратится в хаос. Я не могу все оставить просто так, даже ради того, кого люблю. Так я и не говорю тебя отказываться от цели. Я что раньше, что сейчас скажу, что поддержу тебя на твоем пути, я не стал ходить вокруг да около. У тебя очень непростая ситуация, и я не могу сказать, что тут есть правильный путь. Проще отказаться от всего и жить мирной жизнью. Куда сложнее сделать то, что считаешь нужным. Решать это только тебе. Тут я нисколько не лукавил. Я считал Айрис своим хорошим другом и точно знал, что она будет готова рискнуть жизнью ради меня. В свою очередь я был готов пойти на то же самое, и неважно, какая опасность подстерегала бы на моем пути. Пусть хоть это будет трехстихийный маг 10-го круга или целая армия, я найду способ, как победить. Спасибо. Это и, вправду, приятно слышать, искренне улыбнулась мне девушка и даже немного повеселела. Пустяки, отмахнулся я рукой, краем глаза замечая приближающуюся к нам знакомую фигуру. На то мы и друзья, чтобы помогать друг другу в непростых ситуациях. А что касается Владислава, просто дай ему и себе время. Вы оба охладите свой пыл и обсудите ситуацию. Вот вы где, сказал подошедший к нам Владислав. Не уверен, слышал ли он последнюю часть разговора или нет, но в этом все равно не было ничего страшного. Хоть бы предупредили, что уходите, а то я вас обыскался. Когда постоянно находишься в гуле толпы, хочется хоть иногда немного тишины, потер я рукой переносицу, показывая всем своим видом, какая для меня это все морока. Кстати говоря, не расскажешь, как там проходила ваша служба на монгольской границе? А что, Айрис тебе не рассказывала, как мы катались на конях и догоняли контрабандистов? Весело улыбнувшись, спросил Владислав. Нет, но с радостью послушаю, улыбнувшись, ответил я, закрывая тему разговора и мысленно надеясь, что Айрис с Владислав придут к взаимопониманию друг с другом. Больше ничего интересного в этот вечер не происходило. Гости разошлись, Айрис с Владиславом отправились обратно в столицу, а я лег спать. Правда, уже на утро я узнал, что еще один благотворительный вечер собирается посетить Кира. Вот уж кого я не ожидал сегодня увидеть, так именно ее. Глава 27. Кира, насколько я помнил, терпеть не могла общество людей, предпочитая уединенную жизнь в отдалении от этой всей суеты. Из-за этого ее внезапное появление выглядело еще более подозрительным. Может, мы и в союзе, но вряд ли она пришла просто так помочь. Причину мне еще предстояло выяснить, поэтому я решил переговорить с Кирой наедине. Как-никак, одно дело, обсудить дела в спокойной обстановке, и совсем другое, когда к тебе будет приковано множество взглядов. Все-таки не каждый день встретишь сразу двух представителей Львовых в одном месте. Поэтому я со своими слугами сразу же встретил ее по прилете в город и пригласил ее к себе в номер. Там, на мой взгляд, провести встречу было очень удобно. Да и площади помещения позволяли комфортно вести дела. Давненько мне не доводилось с тобой поговорить в неофициальной обстановке, сказал я девушке после того, как мы пришли в номер и сели друг напротив друга за стол. Я также заранее распорядился, чтобы у нас на столе были легкие закуски и приятные прохладительные напитки, все-таки в номере было достаточно тепло. Кира, к слову, не изменила себе, и пришла вся в черном. Сначала в глаза бросалось вечернее платье с открытым вырезом на левой ноге. В качестве украшения этот элемент одежды украшала роза, нетрудно догадаться, какого цвета. Затем бросались длинные ногти, покрашенные в такой же темный цвет, и после губы. Если она в таком виде собралась на бал, то уверен, что Кира привлечет к себе немало внимания. Уж больно сильно выделялся ее образ на фоне остальных аристократов, которые старались следовать моде, из-за чего почти не отличались друг от друга. Не так уж давно, учитывая, что мы виделись с тобой на свадьбе Леонида, никак не изменилась в лице девушка, из-за чего было непросто понять, как она отнеслась к случившемуся. Мы тогда даже толком не поговорили, так что и встречи это назвать трудно, спокойно ответил я. Тем более, сама помнишь, чем закончилась эта свадьба. Никто не умер, так что им повезло, слегка пожав плечами, безэмоционально ответила Кира. Мне в какой-то степени тоже, пусть по итогу это сопровождалось головной болью. Приподнял я левую бровь, поскольку не понял, что имеет в виду Кира. «Я не очень-то жалую войну, знаешь ли», — отчего-то странно ухмыльнулась сестра. «Там я могу сколько угодно вселять страх во врага, но что с того? Мне больше всего в жизни не нравится кому-то подчиняться, даже если этот кто-то — наш с тобою отец. Тут уж ничего не поделаешь», — развел я руками. «Всем нам приходится идти на жертвы и порой делать то, чего совсем не хочется делать, особенно когда в нашу сторону первыми проявляют агрессию. Чаще всего мы не оставляем им иного выбора. Становясь сильнее и захватывая все больше сфер бизнеса, другим родам не остается ничего больше, кроме как напасть на нас, чтобы удержать свое влияние», — спокойным голосом ответила Кира, поправляя черную розу на платье. «Ладно, я тебе не выговариваться приехала, а чтобы обсудить с тобой пару вопросов». «Хорошо», — слегка кивнул я. «В таком случае внимательно слушаю». «Тогда начнем с того, что будет выгодно тебе», — сказала Кира. «В ближайшие несколько дней тебе поступит круглая сумма с одного, скажем так, тайного счета. Наш род о нем ничего не знает, так что никто ничего не заподозрит. Можешь тратить их на развитие своего бизнеса. Это, я так понимаю, деньги из нашего общего фонда», — поинтересовался я. «Верно», — кивнула девушка. «Должна сказать, я удивилась, когда ты решил обойтись собственными силами. Неужто гордость не позволила попросить о помощи, младшенький?» — едва заметно усмехнулась сестра. Реакция Киры мне была абсолютно понятна. Около года назад мы с ней заключили союзный договор, где оговаривалось, что в случае нужды я мог взять денег из общего фонда. В свою очередь, часть всей прибыли я также должен был вносить в этот самый фонд. Брать деньги из фонда без необходимости я не горел желанием. Просто в моем понимании, эти деньги хранились на случай чрезвычайной ситуации. Например, если род вдруг по каким-то причинам перестал бы нас финансировать, или же если бы эти деньги потребовались для борьбы с другими нашими родственниками. В целом, не факт, что деньги оттуда вообще бы мне достались, так что я на них и не рассчитывал. Просто не видел в этом большой нужды, — улыбнулся я, пожимая плечами. Хотя, в любом случае спасибо. Этот завод требует таких вложений, что проще было бы создать бизнес с нуля. Не у тебя одного сложилась такая ситуация, — с небольшим смешком ответила сестра. Наш род первым делом наносил удар по наиболее прибыльным предприятиям, да так, что там долгое время придется восстанавливать работу. В свою очередь то, что осталось целым, не приносило большого дохода из-за проблем внутри предприятия. Так что даже не знаю, мы с этой войны больше выиграли или потеряли. Я бы сказал, что выиграли, поскольку внимание наших родственников ушло на новые игрушки, — ответил я Кире. «Это ты так намекаешь о своей первой встрече с Дмитрием-младшим?» — поинтересовалась сестра, которая, как оказалось, была в курсе событий, произошедших в Германии. «Можно сказать и так», — сказал я, взяв со стола стакан сока в руки, чтобы просто их чем-то занять. «Наша с ним встреча закончилась не на самой приятной ноте. С Варварой тоже прошло все не так гладко, как хотелось бы. Скорее всего, она также состоит в альянсе с Дмитрием-младшим. Пусть и не сказать, чтобы явно. Про историю с Иваном и Алексеем я вообще молчу. Как им вообще пришла мысль в голову подкинуть мне труп в поместье, я не знаю. Так что пусть лучше хотя бы занимаются бизнесом, чем будут портить мне жизнь, пока я недостаточно силен, чтобы выходить на первые позиции. Пожалуй, в твоем случае, это самый правильный подход к ситуации, который я вижу». Девушка решила повторить за мной и взяла со стола яблочный сок, но не пригубила напиток, будто забыв, что стакан вообще у нее в руках. «К слову, я бы на твоем месте запросила бы у рода побольше охраны для твоего предприятия. Думаешь, кто-то из конкурентов захочет напасть на Львовых?» — поинтересовался я мнением у девушки. «Скорее, знаю, что как только наши родственники закончат разбираться с новыми предприятиями, то они перейдут к активным действиям против нас», — недовольным голосом произнесла сестра. «Такое уже было с Атиевыми, просто тебя это не коснулось, поскольку ты не претендовал на предприятие». «Спасибо за совет, приму к сведению», — искренне поблагодарил я сестру, поскольку этот момент в своем плане совсем не просчитал. «Конечно, мое предприятие может находиться в интересах императорской канцелярии, из-за чего нападать на него может быть опасно, но мои братья и сестры могут выбрать своей целью тот же конвой, портя товар, или мешать поставкам необходимых для работы материалов. Способов навредить всему этому много и, Пожалуй, мне впрямь придется попросить людей для помощи урода. Все-таки полсотни человек, это не так много, чтобы следить за всем и вся, и при этом выполнять со мной задания рода. К слову, мне еще, скорее всего, летом понадобится твоя помощь, сказала Кира, вызвав у меня легкий интерес. Я могу на тебя рассчитывать, смотря с чем, осторожно ответил я, с нашими братьями и сестрами. После войны с родом Докров у меня появилось даже слишком много предприятий, я физически не успеваю за всеми ними следить. За меня это, разумеется, делают подготовленные управленцы, но решать конфликты силовым путем они не могут, объяснила ситуацию сестра. Твоя помощь пришлась бы очень кстати, поскольку большинство из них находится в столице, а больше просить об услуге мне некого, да отдавать их так просто в руки других членов нашего рода я не намерена. Если у меня будет такая возможность, то обязательно помогу, немного подумав, ответил я Кире. Хорошо, не проявляя более эмоций, ответила сестра. Надеюсь, до этого не дойдет, но всегда стоит готовиться к худшему варианту. С этим и не поспоришь, ответил я. С Кирой я разговаривал после этого еще около часа, в основном обсуждая планы на бизнес. В свою очередь, сестра делилась личным опытом. После этого мы вдвоем отправились на очередное светское мероприятие, чем вызвали небывалый восторг своим появлением у аристократов. У Киры, к моей неожиданности, сразу появилась куча ухажеров, пытавшихся найти путь к сердцу девушки. А мне казалось, что созданным ею образом она, наоборот, будет на инстинктивном уровне отпугивать людей. Что ж, похоже, ни образ, ни макияж так просто не скроют природную красоту. Из-за этого девушке приходилось непросто. Она старалась всех этих кавалеров мягко отвести от себя, но те оказывались крайне настырными парнями. Поэтому на каждую попытку пригласить девушку на танец, Кира пускала в ход легкие угрозы, намекая, что с таким аристократом может произойти что-то нехорошее. Одним словом, вечер прошел с большим интересом, пусть даже Кира ушла пораньше, не дожидаясь окончания мероприятия. Ее, опять же, я мог понять, столько доставучих аристократов кого угодно выведут из себя. Стоило Кире наутро покинуть город, как в тот же день прилетел Борей с еще несколькими аристократами, которых я не знал и соответственно до этого никогда не видел. Он представил их как хороших знакомых, которые хотели бы поддержать население этого маленького города. В общем-то, было очевидно, что они были не прочь наладить контакт с одним из представителей Львовых. Ничего плохого я в этом не видел, наоборот, лишние знакомства мне бы не помешали. В конце концов, никогда не знаешь, где и когда они могут тебе пригодиться. С Бореем я также поговорил насчет моего бизнеса. Мне помимо рунных мастеров, требовались очень хорошие инструменты для них. Конечно, возможно, у них имелись бы свои, но рассчитывать на авось будет, я не горел желанием. Лучше уж перестраховаться до конца, тем более зная, что рунные маги очень привередливые в части этого люди. Заодно я с ним обсудил возможность поставок части всех необходимых материалов через аукцион, например, той же микроэлектроники. Однако, увы, такого рода товары не поступали ни в один из домов Суворовых, отчего и возможности достать их он не имел. В остальном же, день прошел бы как обычно, если бы только возле входа по возвращении в отель меня не ждала еще одна моя старшая сестра. Могла бы предупредить, что приедешь, улыбнувшись, сказал я Виктории. Так не было бы сюрприза, улыбнулась она мне в ответ. Сам же понимаешь, ну, признаю, сюрприз удался на славу. Ладно, пойдем в мой номер, чего тут стоять будем. Заодно расскажешь, какими ветрами тебя занесло ко мне в этот раз. Глава 28. Мой дорогой младший братик, тебя послушать, так я вообще не навещаю тебя просто так, изображая напускное недовольство, произнесла сестра, когда мы вошли в номер. Я ведь переживаю за тебя, особенно когда узнаю, что на тебя напали анималисты и что ты отбивался от боевиков на заставе на границе нашей славной империи. Я просто не понимаю, как ты находишь себе приключения на ровном месте. Ну, если быть откровенным, я первым напал на их клуб, решив не оставлять это дело на службу имперской безопасности, улыбнувшись девушке, ответил я. Ну и ко всему прочему, ты ведь со мной не делишься подробностями своих боевых операций. Это другое, сразу же возразила Виктория. Я, как старшая сестра, должна тебя защищать, а те миссии, где мне приходится рисковать жизнью, пусть остаются за кадром. Спорить не буду, быстро ответил я, покачав головой. Только добавлю, что нервничать за меня не надо. Тут, скорее, стоит переживать за врагов. Пока что никто из них не ушел безнаказанным. Сердцу не прикажешь, братик, по-доброму сказала сестра. Я все равно буду беспокоиться о тебе, даже если ты станешь сильнейшим магом мира. Тогда и впрямь ничего не поделаешь, не нашел я ничего другого, чтобы ответить на ее слова. Разве что я начну лучше заметать за собой следы. Я все равно обо всем узнаю, ухмыльнулась сестра, гордо задрав подбородок. У меня есть надежные информаторы, издержки профессии, можно сказать. К слову, я даже не думала, что ты у нас похититель женских сердец. В каком смысле? Непонимающе посмотрел я на нее. Сначала Алисия Вульфова на тебя глаз положила, а теперь ты неожиданно встречаешься со Снежаной Новиковой, широко улыбнулась сестра, при этом, как мне казалось, сдерживая смешок. Не думала, что мой младший братик будет так популярен у девушек. Я даже не удивлен, что ты это знаешь, вздохнул я в ответ. Хотя это не такой уж секрет. И все же, в каких ты с ней отношениях? С интересом посмотрев на меня, спросила сестра. У вас все серьезно? Пока что мы просто встречаемся, чтобы узнать друг друга получше, сказал я, как есть, не став уходить от ответа. Виктория была самым близким мне в этом мире человеком, и скрывать от нее подобные вещи я не слишком-то и хотел. Тебе просто интересно, а то ты и в прошлый раз спрашивала про мои отношения с Алисией. Одно дело, мимолетная связь, другое, долговременные отношения, взяв короткую паузу, ответила Виктория. Женщины могут быть коварны и искать выгоду в отношениях. Они могут обмануть моего младшенького. Снежану я знаю не первый день, и она точно не ищет выгоды, покачал я головой. Я и не про девушку, тут сестра озадачила меня. Новиковы, относительно молодой и слабый род. Для них Львовы – это трамплин, благодаря которому они смогут сразу прыгнуть вверх по ступеням власти. Я понимаю, к чему ты клонишь, кивнув, ответил я сестре, чем смог ее удивить. Похоже, она ожидала от меня более бурную реакцию, чем просто согласие. Наверняка, Оксана Андреевна захочет использовать наши отношения себе на пользу. К этому я и так готов, в целом это все равно неизбежно. В таком случае я буду меньше за тебя волноваться, раз ты так спокоен, мило улыбнулась сестра. Больше не стану донимать тебя этой темой. Вот и славно, кивнул я, мысленно выдохнув. Все же вопросы отношений напрягают. Не расскажешь, как твои дела? Слышал, ты тоже получила что-то от побежденного нами рода. Лучше бы ты не напоминал, понуро ответила сестра, откинувшись на спинку кресла. Сколько проблем доставляют эти несчастные предприятия, ты не представляешь. И главное, я хотела их продать. Контракты с лихвой окупают все мои расходы. Но у отца на этот счет иное мнение и, по сути, он запретил мне это делать. Ты связывалась с нашим отцом? Удивленно спросил я. Скорее, он связался со мной, покачала головой сестра, слегка натянуто улыбнувшись. Он сказал, что когда-нибудь я закончу карьеру наемника, и мне уже сейчас стоит приобрести навыки бизнесмена, что в том числе полезно для рода. Я пыталась объяснить, что моя работа выгодна для рода куда больше, но тот даже слушать не стал. Вот и приходится страдать. А что за бизнес хоть? Поинтересовался я. Да ничего такого, частный торговый центр в одном из имперских городов. Девушка, похоже, сама того не заметив, тяжело вздохнула. Не в Британской империи находится, и на том спасибо. А то я бы просто не выдержала вести дела с британцами, которые так и норовят блеснуть своим юмором. Да и мерзкий у большинства из них характер. По крайней мере, к чужестранцам. Ну или мне везло на таких людей. Тут уж не знаю. Поверь, мне с предприятиями отнюдь не легче. То завод отремонтируй, там мастерские построй, для рабочих жилье организуй, рабочие инструменты купи, за станками в Австрию слетай, дел одним словом, не в проворот, покачал я головой. Чувствую, такими темпами я в лучшую двадцатку учеников в академии не войду, что уж говорить о первой десятке. Жизнь всегда такая, только думаешь, что все наладилось, как она преподносит тебе очередной сюрприз, чтобы не скучал, улыбнулась сестра. Тут даже нечего добавить, сказал я и решил сменить тему разговора. К слову, ты посетишь сегодняшний благотворительный вечер. В этот раз местный глава города собирает деньги на постройку новых школ, детских садов и капитальный ремонт уже имеющихся. Мне, в принципе, торопиться некуда, сразу же приободрилась Виктория. Бизнес не убежит, я его на Соню оставила. Ему полезно, будет меньше спать. А мы с тобой, глядишь, весело проведем время. Если хочешь, можем даже потренироваться, проверить твои навыки мечника. Почему бы и нет, в городе как раз есть место для подобных тренировок, согласился я, прекрасно понимая, что против сестры у меня нет и шанса. Только будь со мной помягче, а то если я приду на благотворительный вечер весь в ссадинах и порезах, меня неправильно поймут. Не переживай, я буду с тобой нежно, улыбнулась Виктория. Только эта улыбка не предвещала для меня ничего хорошего. С другой стороны, именно трудности помогают подняться на новый уровень. Да и демоны его знают, когда у меня выдастся возможность, как следует проверить свои навыки мечника, выкладываясь по полной. Впрочем, примерно в таком ключе я думал каждый раз, когда выходил против сестры. На утро тренировка с Викторией прошла для меня весьма занятно. Поначалу ни я, ни девушка не использовали навыки, связанные с магией, тренируясь лишь на деревянных мечах. Конечно, было все равно больно, когда палка попадала по рукам или ногам, но терпимо, поскольку сестра контролировала силу удара. Причем делала это куда лучше меня. Увы, несмотря на все мои рефлексы, я даже не смог ее задеть. Если у Геневарда хватало мастерства, но не доставало боевого опыта, то у Виктории было и то, и другое. Даже наработанные за долгое время рефлексы тут не спасали. Единственным шансом попасть по Виктории – самому подставиться под удар. Я совсем не горел желанием придерживаться этой тактики. Поэтому я выкладывался на полную, но не открывался лишний раз в бою без необходимости. Затем девушка предложила мне попробовать настоящий спарринг с использованием магии. Сестра пообещала сдерживать силу, ну и я отказываться не стал. Поэтому наш поединок стал заметно бодрее и динамичнее. Я использовал всевозможную магию, правда, ограничиваясь третьим кругом, а также блокировал руками удары сестры, порой отводя меч в сторону. Только вот, несмотря на все старания, скрыть свою силу мне не удалось. Не знаю как, но Виктория раскусила меня. «Ты когда это успел взять четвертый круг маны?» Прямо спросила она меня в момент, когда я полотенцем вытирал пот со лба уже после завершения боя. «Боюсь, ты меня переоцениваешь», моментально соврал я, поскольку не хотел, чтобы кто-нибудь вообще знал о моем уровне силы. Взять третий круг маны в 19 – уже редкость. Куда мне с моим талантом создавать четвертое кольцо маны? Женя, во-первых, я очень хорошо понимаю, когда кто-то сдерживается, а когда нет. На лице Виктории появилась устрашающая улыбка, и девушка стала медленно идти в мою сторону. Во-вторых, я очень хорошо чувствую ложь. Ты очень зря пытаешься меня обмануть. И все же, до четвертого круга мне далеко, не растерявшись, продолжил гнуть я свою линию. Если не хочешь признаваться, то не признавайся, уже спокойным, я бы даже сказал, ласковым голосом ответила сестра и положила руку мне на плечо. Но напомню, что можешь доверить свои секреты мне, о них никто не узнает, даже отец. Это я могу тебе обещать. Даже у братьев и сестер могут быть секреты, которые они не хотят раскрывать ни при каких обстоятельствах. Виктория убрала руку с моего плеча, и я отошел на пару шагов назад. Поэтому сделаем вид, что ничего не случилось. Настаивать не буду, ответила сестра, за что я ее мысленно поблагодарил. Слова Виктории натолкнули меня на мысль, что я должен гораздо тщательнее скрывать свою силу. Когда мне исполнится 20, вопросов к взятому четвертому кругу маны будет гораздо меньше, а до того момента мне лучше лишний раз не отсвечивать силой. Да и неизвестно, как именно на это отреагирует отец. Тут, как говорится, если заметил один, то заметят и другие. Конечно, наличие такой силы им еще придется доказать, но мне вся эта морока ни к чему. Тем более, до третьего учебного года осталось недолго, и я искренне надеюсь, что до этого мне не придется применять магию. В остальном все прошло мирно и спокойно. Сестра не поднимала тему моей силы, и после еще пары часов тренировок мы с ней отправились на очередной благотворительный вечер, который, к сожалению, я пропустить никак не мог. Уже в третий раз за последнее время я стал свидетелем одной и той же картины. В этот раз молодые аристократы толпой собрались вокруг Виктории, всячески пытаясь за ней приударить. Вот как будто им не хватает своих местных спутниц. Тут также играл роль возраст. Моей сестре скоро должно стукнуть 30 лет, а это уже считалось немалым возрастом для замужества. Виктория, попав в такую ситуацию, не растерялась, а скорее, нашла себе повод повеселиться. Она не стала ходить вокруг да около и прямо сказала, что готова дать любому из парней шанс на отношения, если только те смогут победить ее в бою на мечах. учитывая, что сестра без малого маг шестого круга, шансов на победу присутствующие практически не имели. Возможно, исключением стали бы несколько взрослых мужчин, но те пришли сюда со своими вторыми половинками и, следовательно, ввязываться в мутную авантюру они точно не собирались. В такой необычной обстановке закончился еще один благотворительный вечер. После этого ничего интересного практически не происходило. Разве что Анна и Вадим нашли какого-то толкового управленца, который должен был следить за стройкой в наше отсутствие и заодно составить список кандидатов на прием на работу. Закончив с основными делами, я вернулся в академию, сдал пару контрольных, появился на практике и на факультете магии исцеления, после чего вновь собрался решать вопросы с бизнесом. Ну а если быть точнее, то лететь в Австрию в гости к Роберту Груберу, чтобы купить необходимые для нас станки, которые, как я узнал, производил его род. Конечно, можно было обратиться и к другим контактам, но этого человека я хотя бы знал. И почему внутреннее ощущение подсказывало мне, что все будет не так просто, как хотелось бы. Глава 29. Как только все дела были улажены, я позвонил Роберту, чтобы договориться о встрече, и заодно обсудить с глазу на глаз возможность инвестиций уже в предлагаемый им бизнес. Таким образом, я бы убил одним выстрелом двух зайцев, экономя себе кучу времени и сил, ибо заниматься всем по отдельности мне очень не хотелось. К счастью, Роберт оказался свободен для разговора, находясь в родовом поместье. Можно сказать, мне повезло, поскольку в письме парень писал, что будет сильно занят делами рода. Евгений, ответив на звонок, удивленно спросил мой друг: «Вот так неожиданность. Неужто решил согласиться на наше с Даниэлем предложение? Я звоню не по этому делу, но раз затронули тему, она мне тоже весьма интересна», — ответил я Груберу. «Думаю, к лету у меня появится возможность вложиться в ваш проект на необходимую сумму». «Так это же отлично», — образованно ответил Роберт. «Можно будет закупить недостающее оборудование, арендовать помещение, заняться раскруткой рекламы». И парень на пару секунд замолк, после чего, уже взяв себя в руки, спокойным голосом продолжил: «Погоди, а по какому делу ты тогда звонишь? Я тут узнал, что твой род, как оказалось, производит высокотехнологичные станки, на которых можно работать с некоторыми сплавами металлов, а их, в свою очередь, можно перенастроить для производства доспехов». Начал я рассказывать о причине звонка. «С обычными, пусть и умелыми кузнецами, сам понимаешь, на поток доспехи не поставишь, да и они по горло завязаны индивидуальной работой. У них все заказано на годы вперед, и просто так двигать очередь даже Львовым никто не станет. Женя, ты сегодня не перестаешь меня удивлять», — будто приободрившись и, как всегда, прямолинейно ответил парень. «Я уж думал, кроме тренировок и магии тебе ничего не интересно, а тут, я так понимаю, ты бизнесом обзавелся. Молодец, уважаю. Скорее уж, заработал головную боль», — невольно потер я большим и указательным пальцем переносицу. «В общем, не бери в голову. Лучше скажи, ваш род сможет продать мне станки или стоит обратиться к кому-то еще? С деньгами, сам знаешь, проблем не будет. Может, конечно, правда, тебе придется лично прилететь в Австрию и переговорить с отцом. Он приверженец прямых переговоров, без посредников и личных встреч», — сказал Роберт и, выдержав небольшую паузу, добавил: «Только учти, что у моего отца, скажем так, непростой характер, особенности австрийской культуры и менталитета. Очень возможно, что он тебе откажет, даже если ты сделаешь самое щедрое предложение в его жизни. Просто будь к этому готов». «Понял», — коротко ответил я. «Мне выслать официальный запрос на визит к твоему отцу через слуг?» «Не стоит, я сам с ним поговорю», — мгновенно ответил Роберт. «Если через официальный визит, то ты с ним увидишься. Хорошо, если в этом году. Отец часто находится в разъездах то тут, то там. Это я уже молчу про его любовь к охоте, на которой он может пропадать неделями. Тут он, похоже, почувствовал, что слегка заболтался и, прокашлившись, продолжил: «Так что лучше через меня. Время скину сообщением. Только тогда по телефону, а не голубиной почтой», — пошутил я. «Без проблем», — усмехнулся Роберт, после чего я сбросил трубку. Спустя несколько часов Роберт скинул дату, когда его отец, Эдуард Давидович Грубер, готов меня принять, а если точнее, то ровно через 3 дня. Так что вопрос о встрече оказался закрыт. Друцкие уже должны были начать строительство и ремонт, Рунические инструменты я тоже скоро получу. С академией проблем быть не должно. Главное, успеть вернуться до начала экзаменов. Хотя даже если я опоздаю, то смогу их сдать до конца лета и не быть исключенным. Хотя в таком случае придется собственноручно заполнять кучу бумаг. И при этом еще понадобится сдавать куда больше проверочных экзаменов. Надо ли говорить, что я совсем не горел желанием всем этим заниматься. Впрочем, что-то я отвлекся. Анну и Вадима я решил оставить в Российской империи, а с собой в Австрию взял Тимофея. Все-таки в последнее время я и так этим двоим уделял очень много времени, а про парня будто бы забыл. С другой стороны, он следил за всеми слугами в поместье, поэтому ему было чем заняться в мое отсутствие. Оставалось еще решить вопрос с прибытием новых слуг под мое распоряжение. Все-таки мой бизнес будет расти, а пользоваться услугами наемников для защиты предприятий я не горел желанием. Но это дело будущего и не к спеху. Через 3 дня, взяв с собой также других слуг, мы полетели в Австрию. Там, возле аэропорта, нас уже ждали заранее арендованные машины для сопровождения и Магакар лично для меня. Тимофей сел за руль, а я уселся сзади и принялся наблюдать за местными необычными красотами. Здесь, что называется, царила атмосфера старого городка. Узкие улицы, маленькие домишки, выполненные в специфическом архитектурном стиле, мощеные дороги, одним словом, все это впечатляло. Возможно, в Российской империи тоже могло быть что-то похожее, но таких городов я не посещал. Правда, несмотря на все это, меня не покидало плохое предчувствие. Складывалось впечатление, что я иду прямиком в пасть тигру. Возможно, виной тому были слова Романа и Роберта, а может, я слишком много себе навыдумывал. Опять интуиция не дает покоя, молодой господин, подал голос Тимофей, выбивая меня из мыслей. Как ты догадался? Удивленно спросил я, поскольку не припоминал, чтобы кто-то из слуг замечал хоть какие-то изменения на моем лице. Мы с вами уже столько знакомы, что это нетрудно заметить, улыбнулся в ответ Тимофей. Не знаю, как точно объяснить, но вы в такие моменты кажетесь хмурым больше обычного. Неужели я выгляжу таким со стороны? Спросил я своего слугу. Нет, ваше выражение лица практически никак не меняется, спокойно ответил Тимофей, поворачивая руль влево. Я просто понимаю, когда вас что-то тревожит. Я сам так часто делаю. А тебя сейчас что-то тревожит? Поинтересовался я у слуги. Лично меня нет, покачал головой парень, останавливаясь возле светофора. У меня жизнь идет как по маслу. Я защищаю простых людей, спасаю жизни, становлюсь сильнее каждый день. По сути, о другой жизни я не мечтал. Это большая редкость, если человека не терзают внутренние демоны. После небольшой паузы, сказал я своему слуге. А зачем они должны меня беспокоить? Хмыкнул Тимофей, трогаясь с места. Я редко донимаю себя мыслями, что недостаточно хорош или что прилагаю слишком мало усилий для тренировок. Однако ты же говорил, что сам часто о чем-то задумываешься, вернул я парню его же слова. Или я тебя не так понял? Это, можно сказать, правдеформация, спокойно ответил Тимофей. Я постоянно анализирую обстановку на наличие угрозы. Череда покушений на вашу жизнь показала, что в рабочее время нужно всегда держать бдительность. Из-за этого я тоже могу выглядеть хмурым, так что не берите в голову. Лучше насладитесь видом на город, а безопасность доверьте мне. Это же моя работа. Я тебе всегда доверяю, с улыбкой на лице сказал я и, поудобнее облокотившись на сиденье, продолжил наблюдать за меняющимися видами города. Этот короткий разговор все-таки смог поднять мне настроение, и чувство тревоги на время отступило, чтобы вновь напомнить о себе возле ворот поместья рода Груберов. Пришлось мысленно подавить это чувство, поскольку оно бы сейчас только мешало. Рядом с воротами нас встретили сразу 2 слуг. Ни один из них не был вооружен, однако я подозревал, что оба маги не меньше 5-го круга. Все-таки тут находилось родовое поместье целого герцога, и ставить на главный вход кого попало в охрану бы не стали. Я продолжал сидеть в Магакаре, в то время как Тимофей вышел говорить со слугами. Те сначала проверяли наши личности, после чего разрешили заехать на территорию поместья. И должен признать, я очень сильно удивился размером территории. Тут даже малый аукционный дом Суворовых рядом не стоял. Поместье еле-еле виднелось спереди из машины. В свою очередь, слева и справа территорию поместья окружал самый что ни на есть лес. Вход туда закрывала 5-метровая колючая проволока, поэтому я стал подозревать, что там вполне может водиться какая-нибудь дичь. Ну или зверя могли доставлять в сам лес, чтобы глава рода далеко не уходил. После первых врат нас ждали вторые. Там, благо, спрашивать, кто мы такие, не стали, и сразу впустили, показав, где припарковать транспорт. После этого мне предложили всех своих бойцов отправить в гостевые домики. Это была стандартная практика среди большинства аристократов всего мира, поэтому я противиться не стал. Все равно их помощь мне тут не понадобится. Пусть лучше они отдохнут как следует. Все-таки со слугами важных господ обращаются ничуть не хуже, чем с прочими аристократами. Отослав слуг, я собирался встретиться с Робертом, который должен был встретить меня по приезде в поместье. Однако вместо него ко мне шла молодая кореглазая брюнетка с короткими волосами, но слегка необычной прической. Ее волосы ближе к концам словно бы загибались в спирали, и это на удивление очень подходило девушке. Ко всему прочему, у нее были пухлые губы, маленький нос и довольно смазливое личико. Из одежды разве что она предпочла полностью закрытое платье, отчего точно оценить фигуру я не мог, но подозревал, что и в этом плане девушка спокойно бы вызвала у большинства мужчин восторг. На мгновение я подумал, что это должно быть слуга, но походка, язык тела, взгляд и все остальное с головой выдавали в ней аристократку. Тем более, я приметил позади девушки идущего хмурого мужчину с острыми и местами грубыми чертами лица. Должно быть, он ее личный слуга или охранник. Впрочем, одно не отменяет другого. Также учитывая, что мы с ней примерно одного возраста, девушка, скорее всего, является сестрой Роберта, или же просто его родственницей. Правда, непонятно, где тогда пропадает мой друг. Так вот вы какой, Евгений Дмитриевич, приятным голосом поприветствовала меня незнакомка. Я вас как раз ждала, княжич, рада приветствовать в нашем родовом поместье. Могу узнать, с кем имею честь говорить? Не сходя с места, задал я вопрос девушке. Прошу простить мои манеры, наигранно ответила юная аристократка, будто пыталась меня подразнить. Мария Эдуардовна Грубер, дочь герцога Эдуарда Давидовича Грубера и носящая титул графини. Называть меня по титулу не обязательно, можно просто по имени, слегка снисходительно разрешила она, но это было не издевкой, скорее, делом привычки, такое ощущалось сразу. Евгений Дмитриевич Львов, можете также просто звать меня по имени, сдержанно улыбнулся я девушке, параллельно пытаясь по взгляду понять, что у Марии на уме. Могу я узнать, где сейчас находится мой друг Роберт? Боюсь, что мой старший брат в срочном порядке покинул родовое поместье за несколько часов до вашего визита, таким же спокойным и приятным уху голосом ответила девушка. Я извиняюсь от его лица, что он не смог предупредить вас о своем уходе. Однако, будучи знакомой с темой вашего визита, уверяю, что могу полностью вам его заменить. На лице Марии заиграла улыбка, за которой она скрывала своих настоящих эмоций. Что ж, как обычно, не могло же все вот так просто пойти по плану. Глава 30. Хорошо, в таком случае я могу встретиться с его светлостью. Не стал я ходить вокруг да около. Хотелось побыстрее заключить сделку и вернуться в столицу. Прошу прощения, но мой отец занят и не может вас сейчас принять из-за срочных дел, извинилась передо мной девушка, как того требовал этикет в подобных ситуациях. Однако я могла бы скрасить вам компанию, чтобы ожидание проходило приятнее и быстрее. Не желаете прогуляться со мной по саду, Евгений? Не вижу смысла отказываться от вашей компании, вновь сдержанно улыбнулся я девушке. В таком случае, прошу за мной, сказала она и едва заметно рукой указала в направлении сада, рядом с Марией, после чего мы бок о бок пошли в сторону сада. Позади нас шел ее личный слуга. Мужчина бесцеремонно сверлил меня взглядом, но угрозы я от него не ощущал. Он просто следил за тем, чтобы мне не взбрело вдруг в голову напасть на девушку или что-то вроде того. В конец концов, это его работа. Сам сад, к сожалению, меня ничем не удивлял. Да, тут была красивая живая изгородь, делая из сада лабиринт, красивые цветы, деревья. Местами даже росла трава, подходящая для алхимических целей, возле которой витал приятный легкий аромат чего-то непонятного. Только все это меня нисколько не удивляло. Возможно, тут было бы приятно проводить вечернее время за прогулкой, слушая пение птиц, но не более того. Ну или же я попросту не мог в должной степени оценить всю красоту этого места. И эта реакция вряд ли ускользнула от Марии. Знаете, Роберт часто упоминал вас в своих рассказах, Евгений, первой завела разговор девушка, разрушая безмятежную тишину. И по первому впечатлению кажется, что он ни чуточки не приврал. Даже так, еле заметно улыбнулся я, решив подыграть Грубер и узнать, какую игру она пытается со мной вести. Не поведайте, что такого рассказывал обо мне мой друг. Роберт говорил, что вы очень спокойный, сдержанный и одновременно с этим превосходный воин, с хитрецой в голосе ответила она. Должна сказать, вы создаете именно такое впечатление. Приятно слышать, что ваш брат очень хорошего мнения обо мне, коротко сказал я, продолжая идти вперед. Хотя про воина он преувеличил. Я хорошо использую магию, но ближний бой не моя стезя. Увы, вы, должно быть, не так меня поняли, ответила Мария, немного сбавляя шаг. Воином в моей семье именуют людей, кто готов смело идти в бой. Хотя я слышала от Роберта, что вы, в том числе, гораздо фехтовать мечом. Скорее уж, благодаря мечу я тренирую свои рефлексы и учусь предугадывать движения соперников, без утайки ответил я. Помогает в непростых ситуациях. У вас необычные методы тренировок, Евгений, после небольшой паузы, пока мы наслаждались видами, сказала мне девушка. Обычно заклинатели тренируют лишь дальнобойные заклинания, не давая врагу и шанса вступить в ближний бой. Тогда я не совсем обычный маг, сдержанно улыбнулся я, говоря по своей сути чистую правду. Порой враг может напасть незаметно и не дать времени использовать заклинание. Именно поэтому я считаю, одаренный должен уметь давать отпор в любой ситуации. Если, конечно, он не хочет быстро умереть в бою. В ваших словах, бесспорно, есть смысл, ответила Мария. Хотя я считаю, что каждый маг выбирает собственный путь. Полностью согласен с вами, безмятежно глядя вперед, ответил я Грубер. И именно поэтому я никому не навязываю свои методы тренировок. Каждый волен выбирать свой путь, по которому хочет идти. Скажите, а вы любите сражения? Резко сменила тему разговора девушка, что, впрочем, не помешало мне моментально ответить. Если говорить в целом, то нет, покачал я головой под удивленный взгляд Марии. Наигран он был или нет, я, увы, понять до конца я не смог. Я не испытываю никакой радости и удовольствия от избиения человека или его убийства. Я сражаюсь только тогда, когда это имеет для меня смысл. И вы не испытываете азарта или адреналина в бою, будто пытаясь подловить меня на слове, поинтересовалась девушка. Время от времени, сражение с равным противником пробуждает во мне желание победить и выложиться на полную. Однако биться с кем-то только ради этого чувства я не стану. А вы, не выдержав никакой паузы, задал я встречный вопрос. Мария на секунду растерялась, не сразу догадавшись, что я о чем-то ее спросил. В плане выдержки до той же варвары ей все-таки далеко, на таком свою сестру я бы подловить не смог. Да и Амелию, пожалуй, тоже, не говоря уже о Геневарде. Вот у Шукова была самая лучшая выдержка. Я люблю сражения, но не те, когда бой идет насмерть. Обдумав некоторое время ответ, ответила Мария. Можно испытывать адреналин, азарт и даже страх без желания убить своего соперника. В этом, пожалуй, мы с вами чем-то схожи. Скорее всего, кивнул я и решил сменить тему разговора, а то текущая явно уходила куда-то не туда. Или же это была своеобразная проверка на надежность, чтобы удостовериться, можно ли со мной вообще вести дела. А в каких вы отношениях с Робертом? Он про вас ничего не говорил. Этому я не удивлена, уже несколько иначе посмотрела на меня Мария. Складывалось впечатление, что я стал ей по-настоящему интересен. Я хоть уважаю его решение стать бизнесменом, а не быть в первую очередь воином, но другие члены семьи с этим отнюдь не согласны. Отсюда должно быть растет нежелание рассказывать о нас. Нет, все-таки я недооценил девушку. Она очень грамотно ушла от вопроса, не дав конкретного ответа. Видимо, Мария решила таким образом отплатить мне за то, что я поставил ее в неудобное положение. С другой стороны, непонятно, что ей это дало. Своим ответом она разве что потешила свое самолюбие, ибо такие словесные выпады меня нисколько не задевают. Хотя, вполне возможно, она просто хотела понаблюдать за моей реакцией. Тогда бы все сходилось. Так мы гуляли по этому саду еще около часа, разговаривая на разные темы. Их сложно было назвать интересными, скорее уж, я просто тратил свое время впустую. Правда, когда речь зашла о магии, я даже увлекся диалогом. Девушка, в свою очередь, это заметила и старалась поддерживать тему, но до знаний той же Снежаны ей было очень далеко. Тут уж, увы, полноценную дискуссию устроить не получилось. Благо по прошествии времени, Мне предложили войти в поместье, чтобы я мог отобедать местной национальной кухней и приятно провести время. Мне также предлагали развлечения, такие, как осмотр местной галереи, но я отказался, вместо этого попросив отдать в мое распоряжение свободную комнату. С этим проблем не возникло, и я стал спокойно дожидаться приема за медитацией, сортируя новые и старые воспоминания в своем разуме, и заодно собирая ману в теле. За почти прошедший год я примерно на треть сформировал пятый круг маны. По сути, мое развитие шло гораздо быстрее, чем я полагал, ведь я почти не пользовался мощными пилюлями и большее количество времени посвящал другим делам. На личные тренировки мне просто не хватало времени. Все-таки расширение энергетических каналов сильно ускорило мое развитие, как мага. Благодаря стараниям Евы, я стал поглощать гораздо больше маны за один и тот же срок времени. Этому также способствовал мой и так развитый контроль маны, чего не получилось отнять даже во время моего перехода в этот мир. Все же мои наработанные навыки остались со мной. Так что, думаю, до окончания Академии я смогу взять пятый круг маны. А когда это случится, то заклинания магов шестого и седьмого круга не будут для меня большой проблемой. Правда, среди седьмого круга встречаются уже более сложные заклинания, конструкты которых не так-то и просто взломать даже без защиты. Разве что с воинами возникнут трудности, но куда уж без них. Да и я в любом случае что-нибудь придумаю, мне не впервой сталкиваться с проблемами и кажущимися на первый взгляд невыполнимыми задачами. Время текло незаметно, и в один момент ко мне в дверь постучала слуга. «Господин Евгений, его светлость готов оказать вам прием», — услышал я женский голос за комнатой. «Хорошо, одну секунду», — ответил я и, быстро приведя себя в порядок, вышел за дверь. Там меня уже ждала слуга в деловом костюме. «Я проведу вас к его светлости, княжич», — поклонившись, произнесла девушка. «Хорошо», — коротко кивнул я и последовал за слугой. Глава рода ждал меня в огромном банкетном зале, в то время как рядом с ним стояла Мария. И если сад меня ничем не удивил, то вот это место произвело впечатление. Здесь могло спокойно уместиться 1000 человек, и при этом они не чувствовали бы себя стесненно. Более того, тут располагались роскошные статуи, выполненные из разных магических руд, если, конечно, не учитывать их художественную ценность, вазы и даже артефакты. Правда, последние выполняли исключительно декоративный характер. Сам глава рода выглядел внушительно, низкорослый, с черными волосами и карими глазами, но одновременно с тем мягкими чертами лица. Он выглядел как взрослая копия Роберта, только сам герцог был крупнее, и при этом от него ощущалась аура убийцы.